А в это время в городском саду, под звуки оркестра, Щепкин ужинает в кругу артистов. Он вспоминает о первом приезде Каратыгина в Москву. «Выступил в Дмитрии Донском Озерова. Обомлели мы все. Рост, фигура, осанка. Ну прямо король. Дикция какая. Не говорил, а пел». «Разве это вам нравится?» – язвительно перебивает Масолов. Он по-прежнему много пьет, но опьянеть не может. «Видите ли, батенька, если в ревизоре мы с вами запоем, публика животики надорвет от смеха. Ну а в трагедии Озерова иначе и читать было нельзя. Там и ходить-то по сцене надо было на особый манер. Троепольская, Плавильщиков, да Дмитриевский нам эти традиции завещали. А Мочалов-то как прост в трагедиях», — живо перебивает Максимов. «Разве это не сама натура?» Щепкин сочувственно кивает головой. «Да ведь это Мочалов. Один такой трагик у нас есть. И другого равного ему не будет. До него никто не дерзал в герое человека показать со всеми его слабостями. На то он и гений. Выпьем, господа, за его здоровье». Все чокаются. «А где он, кстати?» Петров привстает. Он всегда сидит на краю стола, на кончике стула, и, несмотря на свою седую голову, стоя отвечает гастролеру. «Я их видел часа два назад. Они к морю пошли». «А, это хорошо. Уж я боялся, что он уединился где-нибудь и пьет». «А что ваша супруга, Александр Иванович? Никогда с нами компании не разделит». «Неужели он догадывается, этот хитрый старик?» «Она у меня монахиня», — отвечает Масолов, криво улыбаясь. «Кутить не любит, вина не пьет». «Ну что же вы, Михаил Семенович, о Каратыгине начали?» «Да-да, вот играет Каратыгин, а Мочалов в оркестре сидит, на него смотрит. Боже ты мой! Что тут за аплодисменты были? Что за вызовы? Дамы в ложах платками машут. Весь наш большой свет пленился Каратыгиным. Обиделись москвичи за своего кумира. Давай шикать». Тогда Мочалов встал, да как крикнет в толпу. Вы силу его голоса знаете? «Эй вы, мочаловцы, стыдитесь, не срамите себя». Подошел к рампе, и давай сам вызывать соперника. «Высокой души человек-с», — шепчет Петров. «Да, этого у него не отнимешь. Каратыгин всегда генералом держался, и режиссеры его побаиваются, и начальство не смеет шутить. Маленьким актерам он всем на «ты» говорит. А уж супруга его, великолепная Александра Михайловна, та все в лорнет их разглядывает. 20 лет с ним прослужила, а никого не узнает. «Базиль, это кто?» – спросит мужа. И глядит через лорнет, как на козявок. «Павел Степанович всем друг и товарищ. Болен ли кто, в долгах ли увяз, все к нему бегут. Небось, к Василию Андреевичу не сунутся. Скуповат он, да и далек от людей. Таких, как Павел Степанович, поискать». «А вместе-то они когда-нибудь выступали? Мочалов с Каратыгиным?» – спрашивает Микульский. Щепкин машет рукой. «Ах уж не поминайте! Забыть не могу этого позора!»